Глава 39. Игровая зона, мертвая земля, огонь и смерть. «Надо было вас придержать», — проворчал контролер-привратник. Не тот с изуродованным лицом, другой. «Слишком вас много на одну точку». «Если что не так, игра нас не пустит», — возразил Барабас. «Да ты на одних эвакуаторах 30 000 поднимешь». «Я не деньгам служу, а закону», — повысил голос контролер. «Поговори у меня». «Был неправ», — повинился Барабас. «Ну, а мы торопимся. Проверяй, чего надо, и открывай врата». «Ладно, давай, двигай», — разрешил контролер. Второй уже начал раздавать эвакуаторы. Через 3 минуты в скале появился черный провал. В него тут же бросились чистильщики, по одному, по двое, сгибающиеся под тяжестью оружия и боеприпасов. Первым нырнул Шахид. Проскочить успели человек 30, потом чернота потускнела и затянулась, но контролер вновь покрутил кистью, и врата открылись снова. Теперь лидером группы пошел Ёрш. Барабас предусматривал вариант закрытия и распределил бойцов трап по головы так, чтобы входить несколькими группами. Очередь Санька третья. Навьюченный своим собственным оружием, 25-килограммовым ранцем, туго набитой разгрузкой и вдобавок уже привычными сошкой и плитой, Санек, пыхтя от напряжения, вломился во врата. Еле на ногах устоял. Общий груз тянул на 0,5 центнера, вдобавок запчасти миномета держать было не слишком ловко. Хорошо, что не упал, хорошо, что успел отскочить. Из ниоткуда посыпались бойцы, и каждый волок не меньше Санька. Если бы все это обрушилось Саньку на спину, спина не обрадовалась бы. Знакомый подвал, уже освещенный фонарями. Труп Крысюка с разрубленной головой. Интересно, чем это его? Башка у Крысюка непробиваемая. «Не спи, замерзнешь!» — кто-то толкнул Санька в спину. «Наверх, бегом!» Бегом пришлось аж на крышу, 6 этажей. Лестницы в хлам, но кто-то уже успел набросать поверх особо здоровенных провалов куски железных балок. Пробежать 6 этажей по кое-как уложенным железкам для Санька было бы делом плевым, если бы не 0,5 центнера на горбу. Но допер. На крыше оказалось людно, причем чистильщики особо не скрывались, все-таки небольшое превышение над сторожевыми вышками было, но держались все же у дальней стороны. Санек с удовольствием избавился от запчастей миномета, передав их какому-то мужику с трубой. Жизнь кипела, но Санек в этой жизни не участвовал, как и появившаяся на крыше Любка. «Не нравится мне это», — она смотрела на небо. В небе кружили местные птички. «Думаешь, нападут?» «Вряд ли. А вот выдать могут. Надо их отвлечь». «Как?» «Там пара крысюков дохлых в подвале. Надо их вытащить и вниз скинуть. Сейчас скажу Барабасу». Инициатива наказуема. Таскать крысюков пришлось Ершу, Бабочке и Саньку с Любкой. В боевой обстановке поправки на женский пол не делали. Вытащили. Причем Санек и тут проявил смекалку. Не по лестницам волокли, а сделали блок и поднимали тросами. Санек внизу делал обвязку, остальные тянули. Пока возились с падалью, которая действительно отвлекла летучих тварей от крыши, наверху собрали наблюдательный прибор. Шар надували водородом, баллон которого пронесли под видом жидкого азота. Для шара 1,5-метрового диаметра много не надо. Камера была крохотная, паутина, на которой шар, как на расщалках, поднимали вверх, тоже почти ничего не весила. Перед запуском голова нарисовал на шаре черным гримом силуэты 2 крылатых падальщиков с целью маскировки. Руководство чистильщиков столпилось вокруг маленького монитора, пронесенного контрабандой в патронном цинке. Барабас отдавал приказы тем, кто удерживал паутинные нити, чтобы разворачивали шар в правильном направлении. Развернули. Хищник неприлично выругался. Остальные тоже помрачнели. На мониторе были отчетливо видны какие-то здоровенные машины с цистернами-прицепами. «Успели, блин!» — вздохнул еще кто-то и выругался. «Что успели?» — тихо спросил Санек. «Паровозы. 4 штуки. Это растудыть такая огневая сила. Мам, не горюй. Я не понял, — повысил голос Барабас. С чего траур? Победим, будет у нас транспорт. Ну так, а вот так. Стоят паровозы пустые, экипажей в них нет. Ну, водитель разве что. Стоят открыто. У нас 4 миномета. Если уцелеют, будет на чем горючку возить. И замечу, бесплатно. Лидеры траппов тут же повеселели. «И еще что радует, — продолжал Барабас, — так это то, что толпятся они без понимания, а двор открытый, считай. Отрежем их пулеметами от паровозов, отутюжим минами, а там и стрелки подтянутся. И будет нам на ужин черноухий фарш. Задачу снайперам поставьте, к паровозам никого не пускать, это главное. И отстреливать тех, кто удрать нацелится». «Это ж черноухие, — сказал голова, — они не бегут». Барабас посмотрел на него строго, повторил: «Главное — паровозы. Задача ясна?» «Так точно!» — неожиданно стройно отозвались лидеры. «Барабас у нас в прошлом подполковник», — с гордостью сообщил Саньку хищник. Самого Санька включили во второй эшелон штурмовой группы. Заходили пятеркой — Любка, Бабочка, Ёрш, Шахид и Санек. Шахид старший. Он сразу сунул Саньку две здоровенные коробки с лентами. «Держаться будешь за мной. Очень прошу, не дай себя убить. Я тогда без патронов останусь». «Надо же, Шахид пошутил. Или это была не шутка?» Длинноствольный пулемет в руках невысокого Шахида казался гигантским. Сверху раздались хлопки, а потом тишина взорвалась грохотом. Начался артобстрел. Дальше Санек действовал на автомате. Побежал, когда все побежали, перебирал ногами, стараясь не отставать от Шахида и не упасть. О том, что его могут подстрелить, не думал. Даже когда вокруг завизжали пули, упал не поэтому, а потому что упал Шахид. Точнее, залег. Забил пулемет. Саньку показалось, он не грохочет, а как-то по-особенному звенит. Шахид опорожнил одну ленту, забрал у Санька новую коробку. Тут прямо перед ними вспухла серия взрывов. И Шахид снова вскочил, кинулся в пролом, упал Санек вместе с ним, выпустил несколько коротких очередей. Мимо Санька стопотом промчалось несколько бойцов. Еще одна пулеметная строчка, бойцы вскочили, промчались еще с десяток метров, залегли. Санек наконец увидел, откуда по ним стреляют. Огненные вспышки прыгали в дверях и окнах ближайшего строения. Когда пулемет Шахида работал, вспышки исчезали. Потом появлялись снова. Уши Санька забила вата, но он все равно слышал, как посвистывают пули. «Давай, бей!» — заорал Шахид. «Кажу цель! Банан ему в серево!» Пулемет облил свинцом дверные и оконные проемы, а справа от Санька вскочил на ноги человек с гранатометом. Пыхнуло назад пламя и тут же рвануло внутри строения. «Кабздец, котенку!» Санек оглянулся. Ёрш. Как он оказался рядом? И Любка тут. Цела. А где Бабочка? А, вот он. Сидит, зажимая рану на предплечье. «Жгут», — подумал Санек. «У меня жгут в разгрузке». Вскочил. «Куда?» — заорал Шахид, но Санек уже был рядом. «Мой возьми!» — проскрипел зубами Бабочка. «Твой самому пригодится, может быть». «Помалкивай!» — Санек воткнул иглу шприца повыше раны, потом забинтовал. Криво, но крепко. «Все!» Вокруг поднимались люди. Те, кто остался жив. «Кончилось, что ли?» «Как быстро!» Подошел Шахид. Врезал Саньку по шее. «Я сказал не бегать!» Потом похлопал по плечу. Я отобрал последнюю коробку с лентой. «Любка, с недобитыми разберитесь тут. А зачистка?» «Как-нибудь без слабонов обойдемся». Кивнул одному, второму из чужих трапов, собрал группу человек в 6 и двинул внутрь цеха. «Пошли», — сказала Любка, — «поработаем мясниками». Санек считал, что после викингов у него выработался иммунитет к убийствам, но ошибся. Тошнота то и дело подкатывала к горлу. Ошметки тел, разорванные, обгорелые, перемешанные с землей, камнями, железом. Десятки людей, к корчащихся от боли, воющих с вырванными кусками мяса, зажимающих раны, пытающихся уползти, спрятаться, забиться в щель. И женщины, некоторые красивые, были красивыми. Больше повезло тем, кого разорвало в клочья. Эти отмучились. Любка наступила ногой на ползущего черноухого, за которым тянулась кровавая полоса. Алая лента на черной земле. Любка пинком перевернула раненого на спину. Блин, женщина! Девушка, лет 15 на вид. Расширившиеся от ужаса глаза, рука с растопыренными пальцами, жалкая попытка защиты. Точный удар ножом в сердце. Глаза закатились, тело содрогнулось и обмякло. «Зачем?» — крикнул Санек, схватив Любку за руку. «Что, зачем? Зачем ты ее убила?» Любкины глаза сузились. «Знаешь, что черноухие делают с пленными?» «Ладно, неважно. Вбей в свою башку, мальчик. Врага уничтожают. Понял? Враг клана должен быть мертв. И только так, без соплей, без дурости. Ах, она такая красивая и юная. Запомни еще, командир приказал добить, и ты добиваешь. Всех, баб, детей, всех, под корень». «И меня ты тоже убьешь?» — спросил он. «Если прикажут. Даже не сомневайся». Санек смотрел на бешеное лицо Любки. «Я думал, что она испытывает ко мне какие-то чувства». Любка, похоже, почувствовала его настроение и бросила с той же яростью. «И за тебя я тоже буду убивать, и жизнь положу, чтобы тебя выручить. И ты тоже будешь, потому что ты наш, ясно? А теперь пойдем и закончим дело. Каждый из них, если выживет, жизнь положит, чтобы выпустить тебе кишки. Даже вот такая соплячка». Она злобно пнула труп девушки и двинулась дальше. Санек потащился за ней, размышляя о вечном. Да, черноухие и впрямь были черноухими. Верхние края ушей заострены, то ли подрезаны, то ли от природы такие, и густо татуированы черным. Такая вот примета. Два паровоза из четырех удалось починить. Третий тоже кое-как поставили в строй, сняв запчасти с четвертого. Повезло, что цистерны оказались пустыми, потому что издырявило их изрядно. В дырки вбивали чопики. Заваривать некогда, да и нечем. Зацепляли сверху резиной, чтобы защитить от попадания огня. Паровоз — это не Урал. В рабочем режиме из его трубы искры летели только так. Их было видно даже в густом, как смола, дыму. Выглядели эти местные боевые машины весьма внушительно. Метровой ширины гусеницы, высота никак не меньше 4 метров. И это при общем широком и приземистом силуэте. Броневые плиты вокруг тендера, набитого древесным углем, 2 сантиметра толщиной. На крыше две почти плоские башенки, пушка и тяжелый пулемет на круговой турели. Еще один пулемет торчал из смотровой щели. Охотно верилось, что эдакая махина не по зубам даже здешним монстрам. Вокруг двух паровозов копошились чистильщики. Третий уже развел пары и коптил небо клубами жирного черного дыма. Люки были открыты. Из одного выглядывал Кирилл. Увидел, обрадовался. «Сашка, живой! Полезай сюда!» Внутри паровоза было на удивление просторно. Можно сказать, даже по-своему уютно. Электрическое освещение, удобные кожаные диваны в отсеке для пассажиров. Слышно, как за стеной ровно гудит печь и посвистывает сбрасываемый пар. «Сюда залезай!» — позвал Кирилл. Пулеметная башня. Пулемет здоровенный, тоже ленточный, но ленты не в коробке, а свободно. «Осторожно, люк!» Санек пригнулся, крышка, лязгнув, легла в пазы. «Зазеваешься, можно без пальцев остаться». Башенка вместе со всем, что внутри, была посажена на толстую ось, вокруг которой и вращалась с помощью зубчатой передачи. Достаточно быстро, но с оглушительным треском стопоров. Хотя пулемет, несомненно, стреляет громче. Внизу вдруг загрохотало, залязгало. Паровоз дернулся. Санек вцепился в поручень. Вовремя. Паровоз сдвинулся рывком, и Санька едва не сбросила в открытый люк. Ляск, грохот были такие, будто 100 чертей колотили молотами по сотне котлов. Кирилл пихнул Санька, показал на шлем. Санек натянул его. Сразу стало намного тише. Жаль, не радиофицирован. Обычная шапка. Тут Санька опять швырнула. Паровоз разворачивался. Однако, развернувшись, он покатил неожиданно мягко. То есть вибрация была, но именно вибрация, а не тряска. Ехали недолго. Рывок вперед, стоп. Наступила ватная тишина. Санек стянул шлем. «Круто, да?» — крикнул Кирилл. «Могучая машина», — признал Санек. «Ага», — согласился Кирилл. «В боевом отсеке броня сантиметров 10. Может, даже из гранатомета не пробьет. Хотя по-любому контузит не слабо. Хотя я по корпусу бить не стал. Долбанул по гусянке и привет, встала коробочка». Обычно молчаливый, Кирилл был сейчас возбужден и говорлив. «А уголь туда как бросают?» — спросил Санек. «Не бросают, а подают», — поправил Кирилл. «Там транспортер. Он сначала от электрогенератора подпитывается. Это здесь. А в боевых там, говорят, запуск от газа идет. Гильдийцы его как-то из древесины получают». «Не понял. А это что, мирные?» «Ага». Кирилл полез в ящик под сиденьем, вытащил ветошь и вытер перемазанные сажей и маслом руки. «Эти паровозы, они в аренду сдают. Те, на которых сами гоняют, и быстрее, и защищены лучше, и пушка намного мощнее. Все, вылезай, Сашка. Пойдем глянем, где черноухие горючку нашли». Вход, вернее, лаз в подземный танкер находился метрах в 6 ниже уровня поверхности. Точнее, оценить глубину котлована было трудно, потому что вокруг громоздились многометровые отвалы. Но с одной стороны отвалов не было, а был выложенный бетонными блоками спуск. «Серьезно», — оценил Санек толщину откинутого люка. «Сверху еще 3 метра железобетона было», — сказал подошедший бабочка. «Видите, на краях ямы? А что внутри?» «Солярка, я слыхал». Внизу готовились качать горючее. Собственно, черноухие уже все подготовили. Рукава, насосную станцию. «Как они ее нашли?» — спросил Санек. «Под 3 метрами бетона. Может, на документацию наткнулись или еще как. Да пофиг. Главное, единички на наш счет скоро водопадом хлынут. И все благодаря тебе». Бабочка хлопнул Санька по спине. «Я-то что?» «Химера! Тебя игра любит! Эх, мне бы так!» Бабочка завистливо покосился на Санькиного сфинкса. «Как думаешь, Кирыч, что нам Барабас отстегнет за находку?» Кирилл хмыкнул, промолчал. Подошла Любка. «Голова наших зовет», — сказала она. «Хорош трындеть!» Остальные члены траппа уже собрались вокруг лидера. «Как рука?» — спросил Санек Ерша. «Спасибо, брат. Скоро в норме будет». «Чистильщики, у нас почетная миссия», — объявил голова. «Поедем на первом паровозе». Шахид хмыкнул. «Нормально все», — игнорировал скепсис Шахида лидер. «Корней на наш трап 3% от общей доли выделил. И еще один вот лично ему». Иван показал на Санька. «Это сколько ж в деньгах получится?» — ахнул бабочка. «Это ж 0,5% на нас выходит». «Быть тебе, бабочка, богатым!» — ткнула его в бок Любка. «Но недолго». «Это почему это недолго?» — возмутился бабочка. «А ты все крылышками. Бяк-бяк-бяк-бяк!» — засмеялся Ёрш. Тут разговор пришлось прервать. Мимо прошел паровоз с цистерной на жесткой сцепке. Развернулся по большому радиусу, сдал назад. Цистерну, здоровенную дуру на 8 парах сдвоенных колес, отсоединили от сцепки, закрепили тросом. Паровоз слегка сдал назад, вытолкнул цистерну на спуск, и она поползла вниз. Трос удлинялся, надо полагать, стравливаемой лебедкой. «Пошли похаваем», — предложил голова. «От черноухих трофейный хавчик остался. Натуральное все. Мясо». Санек вспомнил перемешанные с землей и мусором куски тел, и его чуть не стошнило.